Глава 10. Отец. Передайте, что это комиссар Мегре. Он не мог сдержать улыбку, так как это был его первый выход, и он был счастлив, что может идти, как все люди. Он даже гордился этим, как ребенок, делающий свои первые шаги. И все же походка его была еще вялой, шаткой. Лакей забыл предложить ему сесть. Он вынужден был подтянуть кресло к себе, потому что чувствовал на лбу предательски выступивший пот. Лакей в полосатом жилете. Крестьянин, которого повысили в звании и безмерно гордый от этого. Если месье соблаговолит следовать за мной, господин прокурор примет месье сейчас же. Слуга не подозревал, как это трудно подниматься по лестнице. Мегре держался за перила. Ему было жарко. Он считал ступени. Еще 8. Сюда, минуточку. А дом был именно такой, каким он представлял его себе. Мегре был в том самом кабинете на втором этаже, о котором он столько раз думал. Белый потолок, тяжелые дубовые балки, покрытые лаком, огромный камин и книжные полки, закрывавшие все стены. Никого не было. В доме шаги не были слышны, потому что полы покрывали толстые ковры. Тогда Мегре, хоть ему и очень хотелось сесть, подошел к книжным полкам, где металлическая решетка и зеленая ткань скрывали книги от посторонних взглядов. Он с трудом просунул палец сквозь решетку, отодвинул занавеску. За ней ничего не было, лишь пустые полки. Когда Мегре обернулся, он встретился взглядом с Дюрсо, который все это видел. «Я жду вас уже 2 дня, признаюсь, что...» Можно поклясться, что за это время он похудел 10 килограммов. Щеки впали, особенно складки у рта, они стали в 2 раза глубже. «Садитесь, прошу вас». Господин Дюрсо чувствовал себя не в своей тарелке. Он боялся смотреть гостю прямо в глаза. Он сел на свое привычное место за стол, заваленный папками. Тогда Мегре решил проявить милосердие и покончить совсем побыстрее. Прокурор не раз проявлял к нему неуважение. Не раз и комиссар мстил ему. Теперь же Мегре почти жалел его. Человеку 60 лет. Он совсем одинок в этом огромном доме, в этом городке, где он является верховным представителем властей. Он совсем одинок в этой жизни. «Я вижу, вы сожгли свои книги». Ответа не было. Щеки старика чуть порозовели. «Позвольте сначала покончить с юридической стороной дела. Впрочем, я думаю, в настоящее время по этому поводу ни у кого уже нет сомнений. Самуэль Мейер, которую я бы назвал дельцом-авантюристом, то есть торгашом, на котором пробы ставить негде и который ведет промысел в запретных водах, имел честолюбивую мечту сделать своего сына важной персоной. Сын изучает медицину. Доктор Мейер становится ассистентом профессора Мартеля. Двери в будущее широко распахнуты. Действие 1. Город Алжир. К старому Мейру приезжает 2 сообщников и угрожают. Тот отправляет их в мир иной. Действие 2. Тоже в Алжире. Мейра приговаривают к смертной казни. По совету сына он симулирует менингит, и сын его спасает. Был ли тот, кого похоронят под именем Самуэля, мертв до пожара? Этого, конечно, мы никогда не узнаем. Мейер сын, ставший отныне Риво, не из тех, кто будет изливать душу первому встречному. Это сильная личность, он не ищет общества других. Честолюбец, человек острого ума, он знает себе цену и во что бы то ни стало хочет занять достойное место в жизни. Его единственная слабость – увлекается молоденькой пациенткой, женится на ней, затем разочаровывается в ней. Прокурор не шелохнулся. Эта часть рассказа ему, как и Мегре, не была интересна. С гораздо большей тревогой он ждал продолжения. Новоявленный Риво отправляет отца в Америку. С женой и молодой свояченицей переезжает жить сюда. Наконец, свою тещу он перевозит в Бордо. И, разумеется, случилось то, что должно было случиться. Эта девушка в доме привлекает его внимание, не дает ему покоя. В конце концов, он в нее влюбляется. Это 3-е действие. Ибо в это время прокурор республики, не знаю, каким образом, почти докопался до истины насчет доктора из Бержерака. верно?» Дюрсо тут же без колебаний ответил: «Верно». «Значит, нужно прокурору закрыть рот. Рево знает о его довольно безобидном увлечении. Эротическая литература, которую иносказательно называют изданием для книголюбов. Это увлечение старых холостяков, имеющих деньги, которым кажется слишком пресным собирать марки. Рево этим воспользовался. Вам представляют его свояченицу как идеальную секретаршу. Она помогает привести вам в порядок вашу коллекцию, и постепенно вы поддаетесь ее обаянию. Уж простите меня, господин прокурор, но это не трудно. Главная трудность вот в чем. Франсуаза беременна. И чтобы держать вас в своих руках, нужно было убедить вас, что ребенок этот ваш. Рево не хочет опять бежать, опять менять имя, устраиваться на другую работу. Он уже становится известным. Будущее представляется прекрасно. Франсуазе удается проделать эту комбинацию. И, конечно, когда она вам объявила, что станет матерью, вы поверили. Теперь вы ничего не скажете. Вы у них в руках. Тайно от всех она рожает в Бордо. У Жозефины Басалей, куда вы продолжаете приезжать, чтобы навестить якобы вашего ребенка, сама Басалей мне об этом говорила. Мегре деликатно не смотрел на собеседника. Вы понимаете, Рево карьерист, сверхчеловек. Он не хочет, чтобы прошлое связывало ему руки. Он в самом деле любит Франсуазу. И даже несмотря на это, карьера ему важнее. И он соглашается на то, чтобы она, по крайней мере, один раз отдалась вам. Позволю себе задать вам лишь один вопрос. Это было один раз? Один. Потом она всячески уклонялась, не так ли? Под разными предлогами. Ей было стыдно. Да нет же, она любила Рево. Она уступила вам, чтобы спасти его. Мегре по-прежнему старался не смотреть в его сторону. Он смотрел в камин, где ярко горели прекрасные сухие поленья. «Вы уверены, что ребенок от вас? Отнюдь вы будете молчать. Вас принимают в доме доктора. Вы ездите в Бордо навещать свою дочку. Но вот трагедия. В Америке Самуэль, наш Самуэль из Польши, из Алжира, свихнулся окончательно. Где-то в пригороде Чикаго он дважды нападал на женщин и убивал их иглой в сердце. Я нашел это в архивах. Его там ищут. Он приезжает во Францию. У него больше нет денег. Он приезжает в Бержерак. Ему дают немного денег, чтобы он вновь исчез. Но когда он уже собирается уехать, то в приступе безумия опять совершает преступление. Как и раньше. Удушение. Игла в сердце. Это происходит в лесу, у новой мельницы, где проходит дорога от виллы доктора к станции. Ну, вы уже, наверное, догадываетесь обо всем. Нет, клянусь вам. Самуэль возвращается, опять берется за свое, приезжает еще раз, и очередное покушение не удается. Каждый раз Рево дает ему денег, чтобы он уехал. Он не может поместить отца в сумасшедший дом, а тем более засадить в тюрьму. Я сказал ему, что с этим надо покончить. Да, и тот принял соответствующее решение. Ему позвонил мэр-старший. Сын сказал, что тот спрыгнул с поезда, не доезжая до станции. Прокурор был бледен, не способен ни на малейшее слово или жест. Вот и все. Рево убил его. Он не терпел ничего и никого на своем пути к карьере, для которой он считал себя достойным. Он даже свою жену рано или поздно отправил бы на тот свет. Потому что он любил Франсуазу, у которой от него была дочь. Та дочь, которую... Довольно! Тогда Мегре поднялся, просто словно после обычного визита. Все, господин прокурор. Видите ли, это была пара страстных, сильных личностей. Они не терпели препятствий. У Рево была та жена, которая ему нужна была. Франсуаза, которая ради него отдалась вам. Перед Мегре был бедняга, не способный ни на какую реакцию. Этой пары больше нет в живых. Осталась лишь женщина, которая никогда не отличалась умом и не представляла опасности ни для кого. Мадам Рево будет получать пенсию за мужа, переедет жить к матери в Бордо или еще куда-нибудь. Обе они будут молчать. Комиссар взял шляпу со стула. А мне пора возвращаться в Париж. Ведь мой отпуск кончается. Он подошел к столу, протянул руку. Прощайте, господин прокурор. И поскольку тот бросился к этой руке с признательностью, которая грозила обратиться в поток благодарных слов, Мегре отрезал: «Не поминайте лихо». Вслед за лакеем в полосатом жилете он вышел из дома, оказался на залитой солнцем площади, с трудом дошел до гостиницы «Англия», где сказал хозяину: «Сегодня, наконец, подайте трюфеля и паштет из печени. И счет. Мы сматываем удочки». Конец книги.